А на правом берегу слышишь, как ревет? Крупно там камень. Спустились через вторую и третью шеверу. Дмитрич заерзал на брезенте. Павлуша, у порога притравись к берегу, сойду я, полегше будет спущаться. Ладно, серьезно сказал Бурмакин, в этот раз без слова сажу. С Волгиным не игрушки, да еще в таком смраду. Последнюю шеверу пройдем, и тогда поплывем еще ближе к берегу. Он привстал, стиснув зубы, потер зашибленную ногу, передернул опояску, поправил ножны и опустил руку в карман, медленно вытащил. «Вот беда!» — пробормотал, насупившись, и стал ощупывать другой карман. «Вытряс кошелек с деньгами!» Дмитрич глядел на него младенцем, сложив руки на животе. «Ребята!» — спросил Бурмакин. «На таборе никто кошелек с деньгами не подбирал?» Ваня, изумленно взглянув на него, отрицательно покачал головой. Дмитрий спросил, обронил, что ли, и зевнул. В кустах, видно, вытряхнул, когда за чалку запнулся ногой. Черт! Далеко уплыли. Дмитрич смиренно молчал. Впереди сквозь дым пробивалось приглушенное шипение. Шевера, вторично ощупывая пустые карманы, произнес Бурмакин. Надо к берегу приставать. Дня за два схожу взад и вперед, ногу только саднет. «Давай я схожу, Павел», — предложил Ваня, сострадательно глядя, как тот морщится от боли. «А найдешь?» — с сомнением спросил Бурмакин. «Ежели ты на таборе вытряхнул, найду», — уверенно сказал Ваня. «Обшарю все, а найду». «Не боишься один?» «А куда же ты пойдешь, обезноженный?» «Много ли денег было, Павлуша?» — участливо спросил Дмитрич. «Много, немного. А сколько за всю свою жизнь скопил? На них весь расчет был. В город переезжать я думал». «Ах ты ж, Господи, огорчение какое тебе! Вот незадача!» — вздохнул Дмитрич. Лодка ткнулась в камни. Ваня выскочил на берег. «Давай, Ванюша, сходи. Помню, спать ложился, карман щупал, кошель на месте был. Ежели вытряхнул, так только у коряги, где падал я, ищи там. Найду. Возьми ружье, топор», — снаряжал его Павел, — «вот тебе краюха хлеба, иди берегом, далеко не отступай, обратно плотик смастери, сплывешь на нем, а мы за шеверу спустимся, перед порогом есть речка Мактыгна, будем в ней тебя дожидаться. Ну, валяй, завтра к вечеру приплывешь к нам». «Понял. Ждите!» — махнул рукой Ваня, поднимаясь осыпью на гору. «Счастливого пути, Ванюша!» — заулыбался Дмитрич. «Ну, старик, а мы с тобой до Мактыгны поехали, отталкивая лодку», — сказал Бурмакин. «Садись в лопастные, покланяйся реке малость, не то ты разленился очень, как бы бока не пролежал». Непонятно куда стремительным потоком несло лодку в дыму. Впереди шум разрастался сильнее. «Колено должна дать река за шеверой», — соображал Бурмакин. «А там сразу и Мактыгна. Славная речка». И вдруг сжался весь. «Волгин», — через силу выговорил он, — «как я со счету сбился». Прямо на них, поперек реки, вырвавшись из плотного дыма, надвигалась черная высокая стена. Здесь река делала крутой поворот. У подножия утеса яростно хлесталась вода, ударяясь в изрытые скалы пенистыми волнами, отскакивала обратно. Все течение от берега до берега было запружено камнями. Седые гребни валов метались по реке. С левого берега заструилась первая надпорожница. «Павлуша, приткнись на берег», — зашептал перепуганный Дмитрич. «Куда ты к дьяволу?» — свирепо рявкнул Бурмакин. «Не видишь? Уж матерой захватило. Греби пуще. Ворота с левого берега прижмет к утесу». «А черт прижимает. Греби! Черт, греби! До валов пересечь изголовье! Греби пуще!» — кричал черно от натуги Бурмакин, казалось, выворачивая всю реку кормовым веслом. «Угодим в самую чертомель! Греби!»